Ушли они с женой в леса аккурат в тот год, когда деньги меняли, из чего слушателям не составило труда догадаться, что в 61-м. До того оба, то есть сам Силантий и его жена, проживали в поселке Вычуга, что на берегу Шантары, и оба происходили из староверовских семей. Их поженили самым домостроевским образом, родительским выбором и родительской волей.